Глава 14. Стоянка в Б и неожиданные впечатления. Во сне я видел флорентийца, и так реально было ощущение разговора и свидания с ним, что я даже улыбнулся своей способности жить воображением. Утреннее солнце сияло, качка почти совсем прекратилась, и меня поразила близость берега. Рядом возник верзила и сообщил, что мы скоро войдем в бухту Б, указывая на живописно раскинувшийся вдали красивый городок. Снизу поднялся И, радостно поздоровался и предложил скорее отпить кофе, чтобы пройти к Жанне и приготовить ее к встрече с итальянками. Мы принялись за завтрак. Тут подошел капитан и, смеясь, подал мне душистую записочку. «Рассказывай теперь другим, дружище, что ты скромный мальчик. Велела передать дочка, да старалась, чтобы маменька не увидела», — похлопывая меня по плечу, сказал капитан. Я смеялся, как, вероятно, всему смеялся бы сегодня, потому что у меня смеялось все внутри. Я передал записку И, сказав, что я слишком голоден и не могу оторваться от бутерброда, а потому прошу ее прочесть вслух. Капитан возмутился таким легкомыслием и стал уверять, что только теперь понимает, как я молод и по-мальчишески неопытен в любовных делах, что женские письма следует читать самому, так как женщины – существа загадочные и могут выкинуть самые неожиданные штучки. Все же я настоял на том, чтобы прочел записочку и потребовал, чтобы и почтальон присутствовал при этом. «Ну и занятный мальчишка», — сказал, расхохотавшись капитан, и присел к столу. Записка, в чем я был уверен, и впрямь носила деловой характер. Молодая итальянка писала, что просит поскорее свести их к нашей приятельнице, поскольку в Б много хороших магазинов, и можно купить детям все необходимое. Капитана несколько разочаровало содержание записки, но он продолжал уверять, что это только благовидный предлог, а развитие любовной истории будет завтра, послезавтра и так далее, потому что в глазах у девушки он увидел мой портрет. Так, шутя, мы вместе с ним спустились вниз и прошли прямо к Жанне. Капитан в виде дружеского назидания покачал головой и погрозил мне пальцем. Жанну мы застали в беспокойстве. Ее дети метались в жару. Она рассказала, что в 7 часов они были совершенно здоровы и весело выпили свой шоколад. Но вот около получаса назад малыш пожаловался на головную боль. Затем и девочка сказала, что у нее болит голова. Не успела Жанна уложить их на диван, как они начали бредить. И внимательно осмотрел детей, вынул из кармана красивый граненый флакон, которого я еще не видел, и дал лекарство. «Вы не волнуйтесь», — обратился он к Жанне. «Можно было ждать и худшего. Через 2 часа жар спадет, и дети снова будут чувствовать себя хорошо. Но это не значит, что они уже совсем здоровы. Я вас предупреждал, что немало еще времени вам придется за ними ухаживать». «Ухаживать я готова всю жизнь, лишь бы они были здоровы и счастливы», — героически удерживаясь от слез, ответила Жанна. «Я заметил в ней какую-то перемену. О таком молодом существе не скажешь, что оно вдруг постарело, но у меня сжалось сердце при мысли, что только сейчас она начинает по-настоящему осознавать свое положение, и в ее сердце еще глубже пускает корни скорбь». По распоряжению И детей вынесли на палубу и, завернув в одеяло, оставили там вплоть до нашего нового визита. Устроив ее подле, мы сказали, что сейчас же вернемся с нашими приятельницами, о которых говорили ей вчера, но пусть она лежит и не думает вставать. Войдя к Жанне, обе женщины сердечно обняли ее, осторожно, на цыпочках, подошли к детям и чуть не расплакались, тронутые их красотой, беспомощностью и болезненно пылающими щечками. Обе итальянки выказали большой такт в обращении с Жанной, говорили мало, вопреки свойственным этому народу говорливости и темпераменту, но все их слова и действия были полны уважения и сострадания. Очень нежно и осторожно, с моей помощью, молодая итальянка обмерила детей, и по ее лицу несколько раз пробежала судорога какой-то внутренней боли. Очевидно, и ее сердце уже знало драму любви и скорби. Старшая дама в это время успела снять мерку с Жанны, хотя та и уверяла, что ей ничего не надо, но вот все детское белье и платье у нее стащили на пароходе моментально. Нежно улыбаясь Жанне, дамы вышли. Я последовал за ними, а И, задержавшись возле детей, догнал нас уже на нижней палубе, где сейчас устанавливали сходни. Пароход должен был простоять в порту весь день, так что спешить было незачем. Но И хотел поскорее купить детям игрушки, чтобы они, проснувшись, легче выдержали постельный режим. Городок был живописен, с массой зелени, огромными садами, редкостной растительностью и красивыми, почти сплошь одноэтажными домами, большей частью белыми, он был очень уютен. Мы отыскали игрушечный магазин, набрали кучу самых разных игрушек и отправили их Жанне, скорбные глаза которой все стояли передо мной. Мне хотелось самому отнести покупки, но И шепнул, что мы должны проводить дам в другие магазины, отвезти на пароход, а затем еще спешно навестить одного из друзей, где нас могут ждать известия. Быть может, нам придется свернуть на лошадях к турецкой границе и добираться в Константинополь сушей, что и дольше и труднее. Я пришел в ужас. «А Жанна!» – хотел я крикнуть. Но И приложил палец к губам, взял меня под руку и ответил на какой-то вопрос старшей итальянки. Я так был потрясен возможной разлукой с Жанной, печалился ее дальнейшей судьбой, что в мое сердце словно вонзилась заноза. Я мгновенно превратился в Левушку «Лови ворон», забыв обо всем, и если бы не твердая рука И, я бы, наверное, застыл на месте. Подумай, разве мог флорентиец быть столь рассеянным, невоспитанным и нелюбезным? Иди, предложи руку молодой даме и будь ей таким кавалером, каким ты желал бы выглядеть в глазах Жанны, если бы тебе пришлось ее провожать. Вежливость обязательна для друга флорентийца, услышал я шепот И. Снова и снова я постигал, как трудно мне дается искусство самовоспитания, как я неопытен и не умею владеть собой. Мелькнул передо мною образ брата. Я вспомнил о его железной воле и рыцарской вежливости во время разговора с Наль в саду Али Мохаммеда. Я сделал невероятное усилие, даже физически ощутив напряжение, подошел к молодой девушке, снял шляпу и, поклонившись, предложил ей руку.